Да. Количество акций ограничено. Не упусти шанс оплатить долг с максимальной выгодой. 8-800-250-26-82. Now, ПКБ. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Звонок поступает с компании «Первое коллекторское бюро». Зовут меня Кузнецова Дарья Сергеевна. Вы Андрей Валентинович? Допустим. Да мне без «допустим». Будьте любезны. Уточните. А что вас так напрягает слово «допустим»? Ну, допустим, я... Что надо? Вы мужчина. И? Вы мужчина не в состоянии даже представить. Ну вот у меня вот есть такая вот... Опасаетесь? Я вообще загадочный парень. А, загадочный? Что надо конкретно? Минус вам, что не хватает мужской смелости, наверное. Да, вот ты меня этим зацепить хочешь, что ли, или что? А вы что мне тыкаете? А что мама вам ваша запись разговора ведет? И чё? Вы подуспокойтесь. Не, и чё? И чё, что тыкаю? Ты звонишь мне с первого коллекторского бюро. Тыкай жене будете. Да тыкай уже не так. Хочешь, тебе тыкну. Нет, не хочу. Прощаю с вами, мне неприятно с вами разговаривать. Ну все, давай, клади трубку. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте, меня зовут Ковалев Алексей Юрьевич. А могу я вас спросить, Андрея Валентиновича? Что хотели? Ну, это вы, Андрей Валентинович? Допустим. Нет, не без «допустим», представьтесь. Нет, допустим. Ну, допускать вы в других случаях будете. В каких других, поясни. Ну, без понятия, там сами подумайте. Ну, зачем ты говоришь такое? В каких, блядь, случаях? Мы с вами на «ты» не переходили. Давайте вы смелости хотя бы наберетесь именно. А то у вас язык разболтался, лишних слов говорите, а имя озвучить смелостями. Да это конечно, а ты там, блядь, храбрый, дай по телефону, нахуй. Я говорю, это разве показать? Алло. Да. Здравствуйте, Андрей Валентинович. Через час перезвоните. Да вы нет. Я говорю, через час перезвоните. Да вы нет. Еще раз повторите. Вы нет. Пиздец. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, Андрей Валентинович, я могу услышать? Что именно хотели? Что именно хотел, что? Поговорить о с чем? Андреем Валентиновичем. О чем? Что о чем? Поговорить. О невыполненных обязательствах и поводах их решения. Каких? Что каких? Алло. Да-да. Здравствуйте, с Андреем Валентиновичем могу поговорить? Можете. Я Андрей Валентинович, правильно понимаю? Ну, возможно, вы правильно понимаете. Я не знаю, какое у вас понятие и восприятие. То есть я так понимаю, что я четкий ответ не услышу на свой вопрос, да? Ну почему я должен кому-то голосу в трубке четко объяснять, я это или не я? Вы звоните мне, значит, соответственно, это я. Что надо? А вот так разговаривать не стоит, что надо. А что так? Во-первых, чего слова такого даже нет, есть слово «что». Во-вторых, я так и не услышала, с кем я разговариваю, ну, чтобы продолжать разговор дальше. Дальше, что надо? Суть вопроса. Я уже про что вам сказала и про дальше тоже пояснила. Суть вопроса. Что надо конкретно? Кому говорить-то суть вопроса? Ну, кому говорить? Клади трубку человек, тогда. Который даже... О боже, вы обиделись, что ли, уже на меня? Огорчился. Что? Ничего. Да клади трубку. Чокать. Нет такого слова. Говори, что надо. Боже, ну кто же вас так обидел-то? Мне прямо жалко. Ой, вот. Блядь, ой. Ждите жалко, следующий звонок, пока успокаиваетесь. Ага. Давай, успокаивайтесь, давай. Успокаивайтесь пока. Ну, давайте, все, давай, свидания. Ага. Алло. Да-да. Здравствуйте. Привет. Я могу слушать Андрея Валентиновича? Говори. Вы есть? Допустим. ICP запустим. Говорить что надо. Конкретно вы нет, Андрей Валентинович. В смысле, что за бред такая? Конкретно. Вы нет. Чё, голос прям так. Вы нет. Что надо говорить? Ну, проблемы, что ли, какие-то слух имеют. Что надо, еще вопрос раз повторите. Задал. Для чего? Я говорю, вопрос задал. Ты кто? Проблемы с... Я вопрос тут задаю. Ты-то кто такой, блядь, что вопросы задавать? Я повторюсь, я вопрос тебе задаю, не вы. Че ты такой? Нет. Кто ты такой, что вопросы задавать? С какой целью интересуешься, блядь, вообще? Достаточно целей. Достаточно, блядь. Так поясни. Ну, нет. Поясни. Че ты? Я это поясню скоро. Так давай. Базарь. Вопрос отвечайте. Вы, базарь. Нет, Андрей Валентинович. Базарь по сути. Слышь? Ну, я думаю, сейчас я займусь с вами вплотную. Сначала. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Первое коллекторское бюро, зовут Кошкарева Ольга Сергеевна. Этого Андрея Валентиновича могу услышать? Допустим. Это вы? Допустим. Позвоним Андрею Валентиновичу в отношении вашего долга перед нашей организацией. Сразу предупрежу вас, запись разговоров ведется. Долг у вас 39 287 рублей. Кредитовали Сбербанк. Наши сотрудники вам звонили, объясняли о том, что произошла переуступка прав требований. Долг по статье 382 Гражданского кодекса был продан. Понятно. Это все понятно. Я вас перебью. Вопрос такой. Это ваша организация? Вы являетесь, организация. Вы являетесь собственником, либо учредителем данной организации? Нет, я являюсь сотрудником данной сотрудником, организации. Да, вы представляете данную организацию, правильно? Правильно. Каким образом вы ее представляете? Документально мне подтвердите номер доверенности на обработку персональных данных. А заходите на сайт ФССП смотреть. А, хорошо. Фото паспорта по WhatsApp на этот номер. Да действительно, это не нужно по закону. Как не нужно? Поэтому я хочу знать, кто мне звонит. В смысле? Причем здесь я хочу знать. Я хочу знать, кто мне звонит. Желание, к сожалению, здесь никто не учитывает, не спрашивает. Да что вы говорите? И законы Российской Федерации. А есть еще конечно, такое Конституция. Которые и вот по Конституции. По Конституции. Не мы с вами ее принимали, утверждали. Поэтому читайте, просвещайте, что требуется для того, чтобы взаимодействовать с должниками. С должниками? Кто меня, вот кто меня объявил должником? А вы считаете, что у вас нет, Андрей Валентинович, долгов? Нет, я не должник. Меня может признать должником только суд. Правильно? Правильно. В таком случае, что надо? Поэтому я говорю, давайте перефразируем. Что надо? Должности. Как что надо? Ну, чтобы надо? Деньги вернули, непонятно. Какие деньги? Что? Кому? А? Кому? 39 287 рублей. Вы с меня вымогаете эти деньги? Вот эти непосредственно деньги. Вы с меня вымогаете эти деньги? Если вы считаете, что с вас кто-то что-то вымогает, вперед из песни, пожалуйся. Что сидим-то, не сходили до сих пор, а только речь об этом ведем. Здравствуйте. Добрый день. Первое коллекторское бюро, Валентина. Андрей Валентинович интересует. Что хотели? Хотел поговорить с ним по поводу его невыполненных обязательств. Каких именно? Ну, это его касается. Это вы сами или нет, Андрей Валентинович? Допустим. Так допустим или точно? Так допустим. Ну, а что я так буду разговаривать, что ли, с вами? Какой-то вы неуверенный мужчина. Уверенней будьте. Уверенней будьте, пожалуйста. Трубка клади. Абсолютно. То как баба разговаривает, эти беспонтовые. Слышь, ты охуел там, да? О, записывается. Алло. Алло. Слушаю вас, здравствуйте. А это ты мне сегодня звонил утром? Понять не. Вы мужчина позвонили в организацию «Первое коллекторское бюро». Я в курсе. Меня зовут Андрей Игоревич Арсеньев, наш разговор записывается. А это ты мне сегодня звонил, да? Вас как зовут, представьте. Ну, у тебя там указано, как меня зовут. Ты мне сегодня звонил? Ты мне сегодня звонил? Который вопросы задает. Я понять не имею, кто вам звонил. Ну, короче, передай тому, кто мне сегодня звонил. Лично у него какие-то вопросы, если есть ко мне. Можешь подъехать сегодня на коммунистическую 49. В 12:20. Mm-hmm. Понял? Здравствуйте. Здравствуйте. А что это за организация? Компания УФК СМС Финанс. Звонили вам? Нет, не звонили. Вот смс-очка от вас пришла. На вот этот номер, с которого звоните? Нет, на другой номер. А что за смс-ка пришла? А последний шанс выплатить со скидкой. Внесите 45 тысяч до 21.06.18, мы закроем ваш заем. В противном случае договор будет передан в отдел противодействия мошенничеству для судебного разбирательства ООО МФК СМС Финанс и ваш номер телефона. А что за СМС такая? А? Так а вы клиентом нашим являетесь? Я не являюсь. То есть вы не клиент компании СМС Финанс? Нет, вы супруги мои отправили. А номер, на который пришло СМС-сообщение, давно вам принадлежит? Давно. Ну, видимо, раньше принадлежал нашему клиенту, поэтому СМС-сообщение поступило. Я говорю не на этот номер, а на номер супруги. Я поняла. Этот номер у меня не отображается, я не вижу никакого клиента под данным номером. Какое мошенничество? Объясните мне. Или сами не можете, если объяснить, то свяжите меня с тем, кто может объяснить. Что я вам объясняю. Если вы не являетесь клиентом нашей компании, значит, СМС-сообщение было адресовано не вам. Я вам говорю, супруги мои. А, супруги? Да. Так, понятно. А почему она сама на связь с нами не выходит? А что ты так сразу перекрасилась-то? Прям борзота такая включилась. А почему? Подождите, а почему вы со мной так разговариваете? Я вам что, подружка, что ли? Слышишь, я... С женой со своей так разговариваете. Еще раз говорю тебе, меня все, слушай. До свидания, я вас слушай слушать меня, не собираюсь. Блядь. До свидания, с женой своей так разговаривать. Здравствуйте, компания «СМС Финанс», досудебный отдел, на связи Сергей, на слушай разговор, запись. Здравствуйте, а вот тут смс-очка поступила, требование в денег, внести 45 тысяч рублей. Вы адрес скажите, я вам сейчас привезу и внесу. А вы уточните, пожалуйста, номер телефона, на который регистрировали. Не на этот, вы адрес скажите, куда к вам подъехать. Вы представитель, вы представитель юрлица, вы представитель организации, вы должны назвать адрес вашей организации. Значит, куда адрес подъехать? Ну, вы как? Сначала уточните, клиент вы нашей вы компании. Что, вы что-то или... скрываете? Нет, мы ничего не скрываем, я вас вы боитесь вы кого-то? Клиентом компании. Я говорю, вы боитесь, супруга моя является вы клиентом. Вы со мной будете конструктивно? А ну, что, я не конструктивно? Звонит, а вам я могу только предложить здесь оплату. Адрес, говори, сейчас привезу, блядь. Я сейчас денег тебе привезу, адрес, говори, блядь. Что? Нагну и выебу, блядь, что, разговаривать блядь, с супругой со своей будет. Чучело, блядь. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.